Жан Лермит, исследуя феномен аутоскопии, писал в 1951 году. Феномен двойника может возникать не только при эпилепсии, но и при многих других расстройствах головного мозга. Двойники появляются при сифилитическом прогрессивном параличе, при энцефалитах, энцефалозах и шизофрении. Двойники возникают также при очаговых поражениях мозга и посттравматических заболеваниях. Призрак двойника – это верный симптом какого-то органического поражения мозга. В настоящее время ученые склоняются к тому, что приблизительно в 1/3 случаев аутоскопия обусловлена шизофренией, но даже в случаях органического происхождения этого симптома он поддается гипнотическому воздействию. Т.Р. Деннинг и Герман Бериос описали одного 35-летнего мужчину, у которого видения двойника стали возникать во время припадков височной эпилепсии после перенесенной черепно-мозговой травмы. Во время одного из осмотров больной пожаловался на то, что ему привиделось, как висевшие в шкафу галстуки превращались в змей. Однако, когда врач спросил, не было ли у больного более сложных галлюцинаций или аутоскопии, тот ответил отрицательно. Через неделю больной пришел на прием явно чем-то расстроенный и признался, что у него появились аутоскопические галлюцинации. Он сидел за столиком в кафе, когда внезапно увидел своего двойника на расстоянии 15-20 ярдов от себя. Двойник смотрел на него с улицы через окно кафе. Он был точной копией больного в возрасте 19 лет, в том возрасте, когда случилась травма головы. Призрак ничего не говорил, а само видение продолжалось не больше 1 минуты. Больной был страшно смущен и расстроен, ему захотелось немедленно покинуть кафе. За неделю до этого больной посещал психиатра, в связи с чем, естественно, предположил, что галлюцинация была спровоцирована расспросами врача. В большинстве случаев эти видения являются короткими. Обычно они длятся не больше нескольких минут, но встречаются и устойчивые длительные галлюцинации такого рода. Дзамбони и соавторы приводят детальное описание такого случая в опубликованной в 2005 году статье. Их больная, молодая женщина, у которой во время беременности развилась эклампсия, в связи с чем больная в течение 2 дней находилась в коматозном состоянии. Примечание. Эклампсия – поздний токсикоз беременности, характеризующийся судорожными припадками с потерей сознания. Конец примечания. Когда больная начала приходить в себя, врачам стало понятно, что у больной имеет место корковая слепота, частичный двусторонний паралич и выпадение ощущения левой половины тела и левой стороны окружающего пространства. По мере улучшения общего состояния у нее восстановилось зрение, но сохранялась агнозия. Женщина не распознавала ни предметы, ни их форму. Именно на этой стадии болезни, пишут авторы, больная начала видеть свое изображение, как будто отраженное в зеркале, стоявшем от ее глаз на расстоянии приблизительно 1 метра. Изображение было прозрачным, словно нанесенным на лист стекла, и казалось больной немного смазанным и расплывчатым. Изображение имело натуральную величину. Больная видела только голову и плечи, но если опускала взор ниже, то видела и ноги. Женщина всегда была одета точно так же, как сама больная. Двойник исчезал, как только она закрывала глаза, но снова появлялся, стоило больной их открыть. Правда, когда новизна ощущения потускнела, больная стала забывать о призраке иногда на несколько часов подряд. Она не испытывала по отношению к призраку каких-либо чувств и не приписывала ему никаких целей и намерений. По мере улучшения состояния с исчезновением агнозии, Призрак тоже стал бледнеть и постепенно пропал. Произошло это через полгода после поражения мозга. Дзамбони и соавторы предположили, что необычайная устойчивость галлюцинации была связана с потерей зрения и с нарушением способности к интеграции ощущений разных модальностей на высших уровнях центральной нервной системы, вероятно, на стыке теменной и височной долей. Еще более странные и сложные галлюцинации с видениями двойников возникают при так называемой хеотоскопии, чрезвычайно редкой форме аутоскопии, когда больной вступает в какие-то взаимоотношения с собственным двойником. Иногда эти отношения бывают дружескими, но подчас и враждебными. Более того, часто сознание больного сталкивается с тяжелой проблемой, так как не может решить, кто из двоих является копией, а кто оригиналом. Чувство самости может переходить от одной личности к другой и обратно. Сначала больной смотрит на мир своими глазами, а потом глазами двойника, и при этом возникает вопрос, кто из двоих является реальной личностью. Двойник видится не как пассивная копия, копирующая осанку и движение оригинала, как при обычной аутоскопии, а как человек, совершающий в определенных пределах самостоятельные действия, хотя иногда он просто лежит и вообще ничего не делает. Обычная аутоскопия, такая как у Линнея или Люлена, представляется в целом доброкачественной. Галлюцинации являются чисто зрительными. Зеркальное отражение не претендует на самостоятельность и к тому же появляется всего на несколько минут в день. Двойник не совершает никаких целенаправленных действий и не вступает во взаимодействие с больным. Однако хеотоскопический двойник, дразня больного, воруя его идентичность, может возбудить в нем чувство невероятного страха и спровоцировать на импульсивные и отчаянные поступки. В опубликованной в 1994 году статье Брюгер и соавторы описали такой эпизод у молодого человека с височной эпилепсией. Хеотоскопический эпизод случился незадолго до поступления в госпиталь. Молодой человек самовольно прекратил прием фенитоина, выпил несколько бутылок пива и весь следующий день провел в кровати. Вечером его нашли лежащим под кустом, растущим под окном его комнаты, расположенной на третьем этаже. Юноша рассказал следующее. Утром он проснулся с сильным головокружением. Повернув голову, он увидел самого себя, лежавшего рядом с ним. «Я разозлился на этого парня, который был никто иной, как я сам. Парень не хотел вставать и рисковал опоздать на работу. Я попытался разбудить двойника. Сначала я просто кричал, а потом принялся его трясти. А когда и это не помогло, несколько раз на нем попрыгал. Двойник лежал, ни на что не реагируя. Только после этого молодой человек задумался о том, что все это могло значить, и постепенно проникся диким страхом, так как не мог уже сказать, кто из них двоих настоящий. Несколько раз его самость переключалась. Она то находилась в теле стоявшего в комнате человека, то перемещалась в неподвижно лежавшее на кровати тело. При этом, когда сознание перемещалось в тело, юноша чувствовал себя лежащим и не мог пошевелиться, так как был поражен полным параличом. При этом его страшно пугала склонившаяся над ним фигура двойника, который бил его и пытался поднять. Единственным желанием было снова стать одной личностью. Выглянув из окна, стоя у которого он продолжал видеть себя лежащего на кровати, он внезапно, повинуясь какому-то импульсу, решил выпрыгнуть, чтобы, цитирую, «избавиться от этого страшного чувства раздвоенности». Кроме того, он думал, что этот отчаянный прыжок испугает парня в кровати и заставит воссоединиться со мной в одного человека. Что было после прыжка, юноша не помнил. Он пришел в себя только в госпитале от боли в травмированных конечностях. Некоторые ученые возражают против использования термина «хеотоскопия», введенного в медицинскую практику в 1935 году Т.Р. Деннинг и Герман Бериус пишут, например, «Мы не видим никаких преимуществ в употреблении этого термина. Он слишком педантичен, неудобопроизносим и не используется в обычной медицинской практике». Авторы считают, что между этими двумя состояниями нет дихотомии, так как они представляют собой непрерывный континуум. Двойник может быть абсолютно пассивным или может в той или иной степени проявлять самостоятельность. При этом в таком же широком диапазоне происходит расщепление личности от его отсутствия до полного раздвоения. В опубликованной в 1955 году статье Кеннет Дьюхерст и Джон Пирсон описали одного школьного учителя, который в течение 4 дней после субарахноидального кровоизлияния видел своего двойника. Двойник производил впечатление вполне реального субъекта. У больного было такое ощущение, что он видит двойника в зеркале. Двойник сопровождал больного везде. Во время еды он стоял за стулом больного и таким образом не показывался ему на глаза до конца обеда. На ночь двойник раздевался и укладывался спать на стол или на кушетку в соседней комнате квартиры больного. Он ничего не говорил, не делал никаких жестов, но лишь повторял все действия больного. На лице двойника, как приклеенное, застыло выражение глубокой печали. Больной сознавал, что это галлюцинация, но она настолько тесно переплелась с его личностью, что, приходя на прием к врачу, больной сначала пододвигал стул своему двойнику и только потом садился сам. Тема двойника, существа, которое отчасти сам человек, а отчасти другой, во все времена неудержимо влекла к себе писателей. Обычно двойник выступал как предвестник скорой смерти или бедствия. Иногда, как в рассказе Эдгара Аллана По «Вильям Вильсон», двойник является видимой и осязаемой проекцией мук нечистой совести, которые становятся все более и более невыносимыми, и в конце концов жертва набрасывается на своего двойника, но закалывает себя. Иногда в произведении двойник остается невидимым, как в рассказе Мопассана «Орля». Но тем не менее он оставляет следы своего присутствия, например, выпивает воду из графина, стоящего на ночном столике рассказчика. Во время написания этого рассказа Ги де Мопассан и сам видел двойника, свой аутоскопический образ. Вот что он рассказывал одному своему другу. «Почти каждый раз, возвращаясь домой, я обнаруживаю своего двойника. Я открываю дверь и вижу его сидящим в кресле. Я сразу понимаю, что это галлюцинация, но разве это не удивительно? Если человек не может здраво мыслить, он перепугается насмерть». Мопассан в то время страдал нейросифилисом, и когда болезнь зашла достаточно далеко, он переставал узнавать себя в зеркале и, как говорят, порой здоровался со своим отражением и пытался пожать ему руку. Преследующий, но невидимый Орля, образ, подсказанный аутоскопическими переживаниями автора, это отражение иного состояния, это как Вильям Вильсон, Галяткин из «Двойника» Достоевского. Чисто литературный вымысел, дань традиции готических романов ужасов, жанра, процветавшего с конца XVIII по начало XX века. В реальной жизни, даже учитывая крайние случаи, о которых пишут Брюгге, хеотоскопические двойники отнюдь не все являются злодеями. Напротив, они, как правило, дружелюбны, конструктивны и нравственны. Один из больных Орина Девински, страдавший хеотоскопией на фоне припадков височной эпилепсии, так описал один из эпизодов. «Это было похоже на сон, но я в этот момент бодрствовал. Внезапно я увидел впереди самого себя с расстояния около 5 футов. Двойник подстригал газон, чем я и сам собирался в тот момент заняться. У этого больного было около 2 дюжины таких видений, и каждый раз они предшествовали припадку. Иногда двойник появлялся и вне связи с припадком». В 1989 году Девинский и соавторы писали: «Его двойник всегда прозрачен. Фигура его видна пациенту целиком. Рост двойника немного меньше, чем у самого пациента. Часто двойник одет по-другому и не всегда разделяет мысли и эмоции пациента. Обычно двойник занят тем, чем собирается заняться наш пациент, который говорит: „Этот парень — моя нечистая совесть“. Воплощение в собственном теле — это самая надежная вещь в мире, неоспоримый для подавляющего большинства из нас факт. Мы думаем о себе как о неотъемлемой части собственного тела, а о теле как о, безусловно, принадлежащей нам и только нам вещи. Мы смотрим на мир нашими собственными глазами, ходим на наших ногах, пожимаем чужие руки своими собственными руками. Мы, кроме того, безусловно чувствуем, что сознание находится у нас в голове. Мы безоговорочно принимаем, что образ или схема тела является фиксированной и стабильной частью нашего бодрствующего сознания. Он запрограммирован в нас, поддерживается обратными связями проприоцептивного чувства, информирующего о положении суставов и напряжении мышц и о движениях конечностей. Именно поэтому такой фурор произвели работы Мэтью Ботвинника и Джонатана Коэна, показавших в 1998 году, что при определенных условиях человек может принять резиновую руку за свою собственную. Если собственная рука испытуемого спрятана под столом и испытуемый ее не видит, а на столе лежит резиновый муляж руки, то при одновременном поглаживании настоящей и резиновой руки у человека возникает убедительная иллюзия и ощущение того, что его поглаживают именно по неживой, но очень похожей на настоящую руке. И это несмотря на то, что испытуемый прекрасно знает, где находится его рука, а где рука резиновая. Со мной происходило приблизительно то же самое, когда я смотрел на мир глазами робота. В такой ситуации никакое знание не помогает избавиться от иллюзии. Мозг изо всех сил пытается согласовать информацию от органов чувств, но зрительное восприятие побивает восприятие тактильное. Хенрик Эрсон, шведский ученый, разработал множество таких иллюзий, используя для этого простейшее оборудование — видеоочки, манекены и резиновые руки. У некоторых людей Эрсон вызывал иллюзию пребывания вне собственного тела. Других убеждал в том, что у них выросла третья рука. Третьим внушал, что их тела усохли до размеров детской куклы или, наоборот, разбухли до невероятно больших размеров и даже добивался иллюзии обмена телами с другими людьми. Из всех этих опытов с полной очевидностью следует, что представительство органов и частей тела в головном мозге можно легко одурачить, нарушив согласованность тактильных ощущений, зрительного и проприоцептивного восприятия. Если зрение и осязание утверждают что-то, пусть даже абсурдное, то никакое проприоцептивное чувство и устоявшаяся схема тела не смогут противостоять этому абсурду. Исключения могут наблюдаться у танцоров и спортсменов, обладающих исключительно мощным и развитым чувством положения, ориентации и движения тела. Телесные иллюзии, которые изучает Эрсон, это не просто игра для развлечения на вечеринках. Это способ понять, что наше телесное эго, наше ощущение самости, формируется из координации чувств и не только осязания и зрения, но и проприоцепции, а также, возможно, ощущений, поступающих от вестибулярного аппарата. Эрсон и другие отстаивают идею о том, что в мозге существуют мультисенсорные нейроны, расположенные, видимо, в тех участках мозга, где происходит координация сложной и обычно упорядоченной сенсорной информации, поступающей в головной мозг. Но если этот процесс нарушается, либо вследствие естественных причин, либо в результате эксперимента, то наша уверенность в строении собственного тела и в нашей непоколебимой самости мгновенно улетучивается, уступая место иллюзиям.